Часть 4.4. Антропометрическое бюро. В 1890 году в Санкт-Петербургской сыскной полиции для исследований и классификации по методу Альфонса Бартильона было организовано антропометрическое бюро. Другие его названия – измерительное отделение и измерительная комната. Дело номер 11. Альфонс Бартильон и его метод. Бартильон родился в научной семье. Его дед Ахилл Гийяр был естествоиспытателем и математиком. Отец, доктор Луи Адольф Бартильон, статистиком, врачом и вице-президентом Парижского антропологического общества. Альфонс же считался в семье паршивой овцой. Худой молодой человек с медлительными движениями и невыразительным голосом, он страдал депрессией, носовыми кровотечениями и ужасными приступами мигрени, из-за которых был малообщителен и замкнут. К замкнутости присовокуплялся нудный педантизм, злобность и сарказм. Его трижды исключали из лучших школ Парижа за неуспеваемость и ужасное поведение. Только благодаря своим связям отец устроил его в 1879 году помощником письмоводителя в префектуру полиции. Альфонсу поручили заполнять карточки для картотеки преступников, заведенные еще видоком. В карточки заносились фамилия, вид совершенного преступления, сведения о прошлых судимостях и описание внешности. Таких карточек было собрано уже более 5 миллионов, и кого-либо идентифицировать по ним было практически невозможно. Как просмотреть такое количество карточек? Не помогал в обнаружении преступников и фотоархив, который к моменту поступления на службу Бартильона насчитывал более 80 тысяч портретов. Альфонс Бартильон стал размышлять о систематизации карточек и фотопортретов. Ему вспомнились труды отца, который пытался на практике проверить гипотезу бельгийца Адольфа Кетле, что на свете не существует двух человек с одинаковым строением тела. Также он вспомнил другое утверждение Кетле. Шанс обнаружить двух одинаковых по росту людей равняется 1 к 4. Бартильону пришла в голову мысль, а что если измерять не один показатель, а, например, 11. Тогда вероятность обнаружить двух похожих людей будет уже не 1 к 4, а 1 к 4 в 11 степени, то есть 1 к 4 191 304. Бартильон с большим трудом убедил начальство дать ему возможность провести эксперимент на арестантах. Для измерений он выбрал следующие показатели: продольный диаметр черепа, поперечный диаметр черепа, расстояние между скулами, размер правого уха, длину левой ноги, длину левого среднего пальца, длину левого мизинца, длину левого локтя, объем груди, наибольший размах рук, окраску радужной оболочки левого глаза. Определялось по специальной таблице. Срок Бартильону дали ничтожно маленький – 3 месяца. Но судьба благоволила ему. За 9 дней до конца эксперимента один из вновь арестованных показался ему знакомым. Он стал перебирать карточки со своими измерениями, за 3 месяца их собралось чуть более 2000, и вдруг обнаружил абсолютное совпадение. Назвавшегося 20 февраля 1883 года Дюпоном, он измерял 15 декабря 1882 года. Тогда он был задержан за кражу пустых бутылок и назвался Мартеном. Преступник не стал запираться. Ну и ладно, это был я. Бартильону разрешили продолжить эксперимент, и до конца года он идентифицировал еще 26 человек, назвавшихся чужим именем. В 1889 году результаты работы антропометрического бюро Бартильона были представлены на Всемирной выставке в Париже. А 1 июня 1890 года антропометрическое бюро, соединенное с фотографическим, было создано при сыскной полиции в Санкт-Петербурге под наблюдением и непосредственным руководством инженера-полковника Николая Александровича Козлова. За первые 7 месяцев своей работы было подвергнуто измерению 2375 человек, из которых 8 человек оказались умышленно сообщившими первоначально ложные сведения о своей личности. Примечание. Козлов руководил антропометрическим бюро почти 5 лет, однако ни в штате сыскной полиции, ни в штате управления градоначальства не состоял. Вероятно, был прикомандирован от Министерства внутренних дел, к которому был причислен с 1883 года. Конец примечания. Вот как описывал работу бюро журнал «Огонек». При петербургской уголовной полиции антропометрическое бюро было учреждено при начальнике Ващинине во время Грессера, тогдашний оберполицмейстер. Причем правильно функционировать начало с 1 июня 1890 года, поставленное полковником Козловым. В настоящее время им заведует чиновник фельдшер Кербер, при котором находится 3 помощника. И через руки этих 4 в течение года проходит до 30 тысяч всевозможных типов. Самое бюро заключается в 2 всего комнатах. Одна комната – это, так сказать, комната делопроизводства, другая – архив. В этой первой комнате большой канцелярский стол с письменными принадлежностями и бланками, посреди комнаты 2 станка для измерения рук и ног, у стены – станок для измерения роста, а по стенам – таблицы с художественно нарисованными всех типов носами и глазами. Это и есть бюро. Сюда приводят человека, личность которого надо удостоверить, или впервые внести в архив, или обличить. Босоногого его ставят у стенки и измеряют его рост. Допустим, 1 метр 70,2 сантиметра. Но это указание не точно. Он мог согнуться или наоборот приподняться, и для скрепы этой приметы его измеряют еще сидящим. Затем его ставят у стены, по линейке заставляют протянуть направо и налево руки и меряют длину распростертых рук. Это указание уже более постоянно. После этого измеряют длину и ширину черепа, опираясь концами особого прибора, вроде циркуля токарей, на самые выдающиеся части. Измерение этого считается уже почти неизменяемым. Меряют дальше ширину и длину правого уха, длину ступни левой ноги, длину среднего пальца, мизинца и, наконец, локтя тоже левой руки. Измерения кончены. Делают описательную запись, цвет волос, левого глаза и затем отмечают тип носа и особые приметы, если они есть. Цвет глаз записывают по таблице. Так, номер 15 – лазоревый, номер 5 – темно-коричневый и тому подобное. Так же, как и форму носа в профиль. Так, номер 15 – лазоревый. На таблице в 3 рядах нарисованы 3 типа носов. 1 – вздернутые, 2 – прямые и 3 – опущенные. А в каждом ряду отмечены 5 разновидностей, которыми и исчерпываются все типы носов. Таким образом, на карточку заносится 1 косая черта 3, значит в первом ряду 3 разновидность. 3 косая черта 5, 2 косая черта 2 и тому подобное. Все эти записи вносятся на карточку с именем измеряемого, где записывается также и его судимость, если она у него была. На середину ее наклеивается фотография, и затем карточка укладывается в архиве, в соответствующий занумерованный ящик. Сам Кербер занимается измерениями, измеряет он с одним помощником по 2 сразу в то время, как 2 других на карточках делают под их диктовку записи, как снимает мерку портной. 7,2, 0,90, 70, 18,9, выкрикивает измеритель, а тот записывает в соответствующем месте. «Да», – восклицает заведующий, – «тебе что надо?» Арестант в сопровождении городового широко улыбается. «Для проверки прислали». «И без проверки помню. Семенов судился за кражу». «Он и есть», – смеется Семенов. «А теперь в чем попался?» «На чердаке. Поймали». «Так, глупость». Для проверки нужно этого Семенова измерить, а затем найти по алфавиту Семенова и сверить новые измерения с занесенными на его карточку. Если сходятся, значит он и его с пометкой отправляют назад в участок для суда и наказания. Но гораздо интереснее работа, когда надо установить действительную личность подозреваемого лица. Он не говорит вовсе своего имени или назвался иным именем, а полиция подозревает в нем другое. Несомненно, преступное лицо. Попался он в простой пьяной драке, но манеры, язык обличают в нем бывалого во всяких переделках. И вот его привели для опознания. Прежде всего его измеряют обычным порядком, а затем отправляются на поиски в архив. В небольшой комнате по 2 стенам стоят шкафы, разделенные на 81 ящик. В этих ящиках хранится до 100 тысяч карточек зарегистрированных преступников. Как найти среди них карточку этого подозреваемого лица? Заведующий Кербер берет наклеенную на картон таблицу, на которую нанесены номера всех 81 ящиков. Прежде всего, он смотрит на длину черепа. По длине черепа карточки делятся на 3 разряда – малой длины, средней и большой. Он находит разряд сразу. Работа сокращается. Нужная карточка находится в одном из 27 ящиков, положим, от 27 до 54. Он смотрит на ширину черепа. По ширине черепа тоже деление на три разряда. Нашел сразу. Карточка в одном из девяти уже ящиков. Положим с 46 по 54. Дальше длина ступни. Опять деление на три. Нашел. Карточка или в 49-м, или в 50-м, или в 51-м. Он смотрит на длину среднего пальца и находит ящик 50. Взяв карточки, подложенные по длине локтя, он сверяет записанную меру и вынимает нужную карточку. Тут и фотография, тут и запись. «Друг, ты не Федоров, как говоришь, а Петр Кряжев, судившийся в 1899 году за убийство. Был 6 лет на каторге, а теперь, значит, беглый ссыльный». Тот улыбается и, тряхнув головой, говорит: «Коли признали, берите». «Так точно, Петр Кряжев». Подобные открытия в антропометрическом бюро случались чуть ли не через день. Так, за 1903 год было выявлено 179 человек, пытавшихся скрыть свое настоящее имя. Широко образованный и деятельный инженер-полковник Козлов в 1891 году написал руководство для чинов антропометрических станций. Предполагалось, что они будут созданы по всей империи, а бюро в СПБСП станет центральным, и в него будут высылаться копии сделанных в провинции измерений. Собирались также наладить обмен антропометрической информацией из-за границей. И хотя станции по стране создали, к осени 1902 года их было уже 76, но лишь 12 из них отсылали свои измерения в столичную сыскную полицию. Обмен антропометрическими карточками удалось наладить лишь после 1908 года выдающемуся криминалисту, практику и организатору сыскного дела Василию Ивановичу Лебедеву. Годы жизни 1868 по 1930. В этом году, после принятия закона об организации сыскной части, проект был разработан по его инициативе, он возглавил 8-е делопроизводство департамента полиции, которое руководило всеми сыскными отделениями в империи. До 1908 года штатных, штаты которых были утверждены законодательно, сыскных отделений было всего 9. Санкт-Петербург, создано в 1866 году, Варшава, 1874, Москва, 1881, Рига, 1900, Гельсингорфс, 1900, Одесса, 1902, Ростов-на-Дону, 1906, Баку, 1906 год, Тифлис, год неизвестен. Кроме того, в нескольких крупных городах были созданы нештатные отделения, либо путем выделения для розысков нескольких служителей наружной полиции с освобождением от повседневной работы, либо путем набора дополнительных полицейских за счет средств местного самоуправления. Киев, 1880 год, Либава, Царицын, Саратов, Уфа, Нижний Новгород, Ярославль. Два внештатных отделения в Риге было создано в 1888 году и в Одессе образовано в 1898 году, впоследствии стали штатными. После принятия закона об организации сыскной части Лебедев за короткий срок организовал штатные сыскные отделения в 89 городах страны. И, как уже говорилось, наладил обмен антропометрическими данными. И в результате в 1913 году было выпущено для служебного пользования 5 общероссийских розыскных альбомов с фотографиями и антропометрическими данными преступников. Первый был посвящен ворам-карманникам Моровихерам, второй – ворам-взломщикам Шниферам, третий – мошенникам и аферистам, четвертый – Кона и Скотокрадам, пятый – убийцам. Однако к моменту выхода розыскных альбомов Бертелионаж уже вовсю теснила дактилоскопия. Ее преимущества были очевидны. Для метода Бартильона требовались различные инструменты, которые часто приходили в негодность. Точность зависела от тщательности исполнителей, а на их подготовку уходило много времени. Для дактилоскопии требовался лишь кусочек стекла или цинка и флакон типографской краски, а научить снимать отпечатки пальцев можно за полчаса. То, что людей можно различать по отпечаткам их пальцев, было известно еще древним китайцам. Первыми европейцами, обратившим в 70-х годах 19 века внимание на этот метод, были англичане Уильям Хершел и Генри Фолдс. Однако ни тот, ни другой не сумели систематизировать все возможные варианты папиллярных линий и придумать быстрый и надежный метод поиска отпечатка в картотеке. Это удалось в 1896 году Эдварду Генри, генеральному инспектору полиции Бенгалии. В 1899 году в этой индийской провинции, благодаря введенной им дактилоскопии, были идентифицированы 569 преступников, две трети из которых с помощью бертелеонажа выявить бы не удалось. На перспективный метод обратили внимание в метрополии. С 1901 года дактилоскопию начал использовать Скотланд-Ярд. А в сентябре 1902 года на основании отпечатков пальцев, обнаруженных на месте кражи, лондонским судом был вынесен приговор первому преступнику. В России дактилоскопию внедрял все тот же Лебедев. Уже в 1902 году возглавляемой им московской сыскной полиции на учетных карточках преступников содержались не только их антропометрические данные, но и стояли оттиски пальцев рук. В 1909-1912 годах бесплатным приложением к журналу «Вестник полиции» вышла другая книга Василия Ивановича «Искусство раскрытия преступлений», первая часть которой была посвящена дактилоскопии. Лебедев безуспешно пытался заменить иностранное слово на русское «пальцепечатание». С 1908 года и антропометрическое бюро СПБСП, кроме измерений по методу Бертильона, стало проводить и дактилоскопию задержанных. Примечание: дактилоскопию в тюремном ведомстве ввели на год раньше. Конец примечания. В отличие от Англии, где отказалась от антропометрии сразу, русская полиция какое-то время сочетала оба метода для опознания старых рецидивистов, которые могли быть зарегистрированы в сыскных отделениях до 1908 года. Дело номер 12. Первый приговор Петербургского окружного суда, вынесенный на основании дактилоскопической экспертизы. В ночь на 18 января 1912 года в Харламовской аптеке, располагавшейся по адресу Екатеринговский проспект, дом 12, ныне переулок Римского-Корсакова, был убит провизор Семен Вайсброд. Целью убийства было ограбление. При осмотре места происшествия сыскная полиция обнаружила осколки разбитого стекла парадной двери, на которых имелись пригодные для установления личности отпечатки. Первое их исследование провел заведующий антропометрическим бюро фельдшер Кербер. Он сделал заключение, что один из отпечатков имеет резко выраженное сходство с папиллярными линиями подозреваемого Алексеева. Но, по мнению судебного следователя, такой вывод был неудачным, и он обратился в Центральное регистрационное бюро департамента полиции с просьбой провести повторную экспертизу. Она была выполнена заведующим этим бюро Андреем Алексеевичем Сальковым, впоследствии видным советским ученым-криминалистом. Он дал заключение, что один из найденных на стеклах отпечатков тождественен с оттиском большого пальца левой руки Алексеева. 29-31 октября дело по обвинению в убийстве и ограблении Алексеева и его сообщника Максима Шунько, сторожа Харламовской аптеки, слушалось в Петербургском окружном суде. И хотя пальцевые отпечатки к тому моменту уже служили доказательством в российских судах, в Варшаве в 1909 году и в Одессе в 1911 году, прокурору предстояло убедить присяжных заседателей в непогрешимости дактилоскопии. В качестве эксперта был приглашен Лебедев, полтора часа демонстрируя судям и присяжным учебные таблицы и фотографии, он убеждал их в непогрешимости метода и виновности Алексеева. Присяжные заседатели проявили исключительный интерес. Вооружившись лупой и переносной электрической лампой, сами подсчитывали точки, соединения и разделения папиллярных линий на фотоснимках, изобличающих Алексеева. Адвокат Алексеева утверждал, что тот имеет алиби, мол, спал в ночь убийства дома. И хотя алиби убийцы на суде подтвердили 4 свидетеля, якобы ночевавшие с ним в одной комнате, присяжные вынесли обвинительный вердикт. Шунько был приговорен к 20 годам, а Алексеев к 13,5 годам каторжных работ.